Глава 16. Строительные леса рухнули на него у меня на глазах. Я молчал, потрясенный услышанным. Мы поговорили с ним в гостинице, в вестибюле. Там почти никого не было. Затем дошли по улице до того места, где я оставил машину. Мы попрощались. Он перешел на другую сторону и пошел дальше. Я смотрел ему вслед. Мне очень хотелось, чтобы он оглянулся и помахал мне рукой, но он шел, не оборачиваясь. «Можно простить», — думал я, — «но вернуть дружбу». На что он рассчитывал? На прощение и утешение. Возможно, со временем он получил бы и это от Гревилла, но не от меня. «Грев так и не понял, что произошло», — продолжал Проспера Дженкс свои мучительные воспоминания. «Это случилось неожиданно. Грохот падающего вместе с людьми металла. Все стремительно рухнуло вниз, прямо на него. Мне даже не было видно Гревилла. Я побежал через дорогу, чтобы вытащить его оттуда. Там были тела. И он. Я подумал, что он уже мертв. Из головы текла кровь. Металлический прут проткнул живот, а другой вонзился в ногу. Это было... Не могу... Я пытаюсь забыть, но эта картина постоянно встает перед глазами. Я не отвечал, и, немного помолчав, он продолжил. Я даже не сдвинул его с места, не смог. Было столько крови. Поперек его ног лежал еще кто-то, кто-то стонал. Сбежались люди, потом полиция, царил хаос. Он опять замолчал, и я спросил. «Когда приехала полиция, почему вы не остались с Гревиллом и не помогли ему? Почему вы даже не помогли опознать его?» На какое-то мгновение на его искренне опечаленном лице появилась тревога, но он тут же справился с ней. «Вы же знаете, как это бывает». Он взглянул на меня с видом провинившегося ребенка, точно так же он смотрел на меня, когда признался в подмене камней. Не хотелось впутываться, влезать во все это. Я думал, что он уже мертв. В его словах мне послышалась какая-то ложь. Нет, он не лгал, что это случилось на его глазах. Описание полученных Гревиллом увечий было предельно точным. «Вы просто уехали?» — грустно спросил я. «Нет, конечно, ни в коем случае». Полиция оцепила всю улицу и бесконечно долго брала показания, упоминая при этом об уголовной ответственности и о страховке. Но я не мог помочь им. Я не видел, почему рухнули строительные леса. Мне было дурно от вида крови. Сидя в машине, я ждал, пока нас выпустят. Грева уже увезли на скорой помощи, и железный прут все еще торчал из его живота. От воспоминаний он почувствовал приступ тошноты. «Вы же знали, что он еще жив», — заметил я. Он вздрогнул. «Как? Откуда я мог знать?» Они не закрыли его лицо. Он был уже при смерти, это было очевидно. Ему пробило голову, и текла кровь. «У покойников кровь не течет», — подумал я, но не сказал этого. Чувствовалось, что Проспера Дженкса вот-вот вырвет. «Интересно, как часто с ним это бывало за последние 11 дней?» — мелькнуло у меня в голове. «О чем вы говорили в гостинице «Оруэлл»?» — вместо этого спросил я. «Сами знаете», — ответил он, украдкой взглянув на меня. «Он обвинил вас в подмене камней». «Да», — он сглотнул. «Я попросил прощения, сказал, что раскаиваюсь. И это было действительно так, Гревилл понял это. Он спросил, почему я так сделал, зная, что все неизбежно вскроется. Но я не мог объяснить, я не думал, что он догадается, я уже говорил вам». «Ну и что же он вам ответил?» Он укоризненно покачал головой, словно я был провинившимся ребенком. Гревилл скорее был печален, нежели сердит. Я сказал ему, что, конечно, верну бриллианты, и просил простить меня. Что он и сделал? Да, как я вам уже говорил. Я спросил, сможем ли мы продолжать наше сотрудничество. Никто не мог сравниться с Гревиллом в его способности выбирать замечательные камни, а он всегда восторгался моей работой. Это было выгодно для нас обоих, и я хотел, чтобы все стало как прежде. «В жизни ничто не становится прежним», — подумал я. «Ничто не остается неизменным». «Гревилл согласился?» — спросил я. «Да, он сказал, что бриллианты у него, но ему еще нужно кое-что сделать, но что именно не уточнил. Гревилл собирался прийти сюда в магазин в начале недели, и я должен был вернуть ему 5 камней и расплатиться за слезки и за звездочки. Он хотел, чтобы я заплатил за них наличными и дал мне 2 дня, чтобы я нашел деньги». «Обычно он не брал с вас наличными. За шпинель и горный хрусталь вы прислали чек». «Да». Он вновь бросил на меня виноватый взгляд. «Он сказал, что в будущем мы будем расплачиваться только наличными, поскольку уже не мог мне доверять, но вы об этом не знали». «Конечно, Гревилл не доверял ему, и он якобы сказал о том, что бриллианты с ним, в то время как они на самом деле плыли на пароме через Северное море». «Интересно, действительно ли он так сказал?» «Не исключено, что Проспера Дженкс ослышался или не понял его, но он был твердо уверен в том, что бриллианты были у Гревилла». «Если я сейчас отдам вам эти бриллианты, мы покончим с этим?» — спросил он. «Я имею в виду, раз уж Грев простил меня, вы не будете, вопреки этому, поднимать шум, обращаться в полицию. Вы знаете, что Грев не хотел бы этого». Я не отвечал. Гревиллу пришлось бы бросить на чашу весов предательство старой дружбы и свою приверженность закону. И я думаю, он не стал бы отдавать Проспера под суд, по крайней мере, за первый проступок, в котором тот признался и раскаялся. В ответ на молчание Проспера Дженкс, с надеждой посмотрев на меня, встал со своей табуретки и подошел к рядам маленьких ящичков. Выдвинув один из них, он достал оттуда несколько откровенно невзрачных на вид пакетиков и, запустив в них руку, пошарил там. Он извлек оттуда нечто, завернутое в белую марлю и заклеенное клейкой лентой, и протянул мне. 5 бриллиантов, — сказал он, — ваших. Я взял этот узелок, больше походивший на тряпочный мешочек с пряностями, и взвесил его на ладони. Разумеется, я не смог бы почувствовать разницу между кубическими цирконами и бриллиантами, и отразившееся на моем лице сомнение не осталось им незамеченным. «Оцените их», — предложил он с неоправданной обидой в голосе. На что я ответил, что мы их взвесим прямо здесь, он запишет их вес и распишется. Грев не... и был неправ, ему следовало бы это сделать, но он доверял вам, а я нет. «Бросьте, Дерек», — притворно шутливо произнес он. «Однако я не был Гревиллом». «Нет уж, взвесьте», — настаивал я. Вздохнув и демонстративно пожав плечами, он раскрыл маленький узелок, который я вернул ему, и взвесил его содержимое на крохотных ювелирных весах. Тут я, по сути дела, впервые увидел то, что искал, и это, мягко говоря, не произвело на меня большого впечатления. 5 невзрачных сероватых стекляшек размером с крупные уродливые горошины, без малейшего намека на скрывавшийся в них блеск. Внимательно проследив за взвешиванием, я сам взял их с весов, завернул предложенный мне Проспера свежий квадратик марли и заклеил клейкой лентой. «Удовлетворены?» — спросил он с оттенком сарказма, наблюдая, как я прятал узелок с пряностями в карман брюк. «Нет, не совсем». «Они не фальшивые!» — воскликнул он, и, написав их общий вес, протянул мне клочок бумаги. «Я бы не стал повторять свою ошибку». Он внимательно посмотрел на меня. «С вами труднее, чем с Гревом». «На то есть причины». «Какие же?» «Несколько попыток ограбления и несколько нападений». У него открылся рот. «Кто еще, кроме вас?» «Но я никогда, я не...» Он хотел, чтобы я ему поверил. Для пущей убедительности он даже подался вперед. «Я не знаю, о чем вы говорите». Гревилл прятал все письма и счета, имевшие отношение к бриллиантам, потому что не доверял кому-то из своего офиса, со вздохом сказал я. Он догадывался, что этот кто-то по возможности доносит вам то, что ему удастся подслушать, что кто-то шпионит для вас. Ерунда. Однако у него, похоже, пересохло во рту. Я вытащил из кармана мини-магнитофончик и положил к нему на верстак. «Он реагирует на голос», — пояснил я. «Однажды Гревилл, уходя на обед, оставил его включенным, и вот какую запись он услышал по возвращении. Я нажал кнопку, и мы услышали знакомый нам обоим голос. Я сейчас в его кабинете и не могу их найти. Он все прячет, ты же знаешь, он помешан на безопасности. Я не могу спросить. Он ни за что не скажет. Мне кажется, он мне не доверяет». Эта дура Аннет и не чихнет без его разрешения. Голос Джейсона, его нахальный дерзкий тон, так сочетавшийся с рыжей шевелюрой, наконец смолк. Облизав губы, Проспера Дженкс предусмотрительно убедился в том, что магнитофон был выключен и больше не записывал.